Глава 23. «Сидор Кузьмич», — первым не выдержал я, — «остановитесь. Идите чаю попейте, успокойтесь. Потом вместе продолжим», — выдвинул предложение. Не знаю, что подействовало на Мичмана больше, мой голос или приглашение выпить чаю, но особист как-то резко прекратил кромсать ящики, медленно отложил топорик и также, не торопясь, двинулся в нашу сторону. Честно говоря, увидев выражение лица Кузьмича, я малость напрягся. Вдруг вспомнилось, что у начальника в кармане пистолет, и если дурная мысль стрельнет ему в голову, то я не смогу защитить ни Лену, ни себя. Взгляд метнулся в сторону крышек от ящиков, сложенных стопкой на расстоянии пары шагов. Но я просто-напросто не успею ничего предпринять, если прямо сейчас не поднимусь с места. Я неторопливо отставил кружку, чтобы не нервировать Мичмана, и приготовился при необходимости кинуться снизу. Но не пришлось. Особист спокойно присел на сложенные крышки, задумчиво на нас посмотрел и принял протянутую Леной кружку с чаем, отказавшись от пирожка. — Ну что, сворачиваемся? — прервал я затянувшееся молчание. — С чего бы? — Мичман удивленно приподнял бровь. «Ну, так сокровищ нет, одно оружие, а с него какой толк? Разве что в музей сдать. С этим вы и без нас разберетесь. Хотя я бы на вашем месте тут его и оставил». «Почему?» «Так искали-то вы совсем другое», — пожал я плечами. «А нашли оружейный склад. Сомневаюсь я, что вышестоящие товарищи поверят на слово, что кроме винтовок в хранилище больше ничего не оказалось. Затаскают по беседам». Я запнулся на слове «допрос», но, думаю, Кузьмич и сам понял, о чем речь. «Все нервы измотают, из доверия выйдете. На нет же и суда нет, Сидор Кузьмич, вам ли не знать?» «Больно ты умный, Алексей, как я погляжу». Недобро прищурился особист, но по глазам было видно, что Мичман и сам подумал о таком варианте развития событий. «Значит, не соврал тогда в кабинете. Не только по своей инициативе рыщет по подземелью, в поисках петербургской казны. Казну партии, княжеское наследие себе по праву крови. Так получается. А тут такой облом. Ни сберкассы, ни клада». «Какой есть?» — широко улыбнулся я, поднимаясь с доски. «Ну так что, мы, пожалуй, пойдем тогда?» «Вынужден не согласиться». Сидор Кузьмич сделал глоток чая, поставил кружку рядом и тоже поднялся. «Пошли, студент. Продолжим вскрытие, так сказать. Проверим все ящики. Лена, будь добра, продолжи опись». «Мне винтовки пересчитывать?» Девушка недовольно сморщила носик. «Нет». Особист ненадолго задумался, помечая ящики цифрами и литерами. «Это как?» — изумилась девчонка, одним движением вскакивая на ноги. «Вот ведь неутомимая. Мне так до чертиков уже надоело тут торчать. Даже первоначальный азарт поиска сошел на нет». «Это так». Особист подошел к первому коробу, с которым возилась Лена. Поднял с пола химический карандаш, который выкатился из тетрадки, когда девчонка ее уронила. Послюнявил и нарисовал крупную цифру 1. А рядом начертил заглавную букву «В». «Понятно». «В, значит, винтовки?» — уточнила Лена, взглянув на художество Кузьмича. «Точно так. Вон в том ящике пулеметы. Поставишь литеру «П». Дальше по факту. Смотришь, записываешь, нумеруешь. Записываешь в тетрадку нумерацию и краткую опись. И количество». «Вы же сказали...» — скинулась Лена, но договорить не успела. «Передумал», — отрезал особист. «Нумерация, литера, краткая опись, расшифровка обозначения буквы и количество содержимого». «Так мы и до утра не управимся», — тоскливо вздохнула девушка, оглядывая три ряда ящиков. «А кому сейчас легко?» — синхронно с подругой вздохнул я, подхватил топорик и бодро поинтересовался. «Ну что, приступим?» «Приступим», — кивнул Сидор Кузьмич. Я еще раз демонстративно вздохнул и принялся взламывать ящики. Работа спорилась. Мичман помогал отрывать, затем относил крышку к стене, пока я колдовал над очередным коробом. Лена пересчитывала оружие и записывала в тетрадку. Продвигалась медленно, застряв на подсчете винтовок в первом ящике. Мы с Кузьмичом рассматривали содержимое, но пока что, кроме старинного вооружения, ничего интересного не попадалось. На 10-м по счету коробе мы решили чуть передохнуть. Мичман закурил, присев на край ящика, а я позавидовал, что не курю. Лена недовольно фыркнула, но ничего не сказала и не прервалась, продолжая пересчитывать содержимое второго сундука. «А нафига нам это все надо?» — в никуда поинтересовался я. «Для отчетности», — буркнул особист, глубоко затягиваясь. «Для какой?» — продолжил я допытываться. «Для такой», — отрезал Сидор Кузьмич. «Понятно, что ничего не понятно, Сидор Кузьмич. Вскрывать, я так понимаю, будем отсюда и до обеда?» «Понадобится, будем», — буркнул Мичман. «Хватит болтать». Начальник поднялся, тщательно затушил окурок, поплевал на него для надежности, поколебался, но все-таки сунул в карман. Подхватил топорик и сам принялся взламывать ящики. Я пожал плечами и присоединился к процессу. Отрывал и таскал. «Алексей!» — напряжение в голосе Мичмана заставило резко оглянуться. Я относил очередную крышку, пока Кузьмич взламывал следующий короб. «Что там?» Лена первой сориентировалась и подскочила к Мичману, который застыл возле ящика, осторожно спустив сбитые доски в проход. «Бумаги!» — разочарованно выплюнул Сидор Кузьмич. «Это не просто бумаги!» — задумчиво протянула девушка, вытащив одну из пачек, перевязанных жгутом. Я подошел к напарникам и тоже заглянул внутрь. Не сговариваясь, мы с Кузьмичом достали по такой же стопке. «Дело департамента полиции», — прочитал я на титульном листе. «О распространении альбомов, портретов российских государей дома Романовых». «Что за ерунда?» — удивился. Взял следующее. «Дело судебного следователя». «Дело судебного пристава». «Что это?» Я глянул на девушку, которая увлеченно перебирала бумаги и даже носом не повела от запаха старости. «Это полицейский архив», — благоговейно прошептала Лена. «И это тоже нельзя передать в музей». Девчонка подняла голову и печальным взглядом посмотрела на Сидора Кузьмича. «Посмотрим». Мичман уклонился от прямого ответа. «Ладно, продолжим». «Пересчитывать папки надо?» — деловито уточнила девушка, не скрывая своего желания переместиться к одному конкретному ящику. — «Сначала закончу, что начала, потом решим», — велел особист. Девушка огорченно вздохнула и обиженно удалилась в свой угол. А мы продолжили вскрывать чертовы ящики. Я сбился со счета на 15-м. И вот вроде помещение небольшое, а коробов чертова дюжина, точнее, не меньше двух. «Сидор Кузьмич, послушайте, ну вот правда, нафига этот так заморачиваться? Ну вызовите своих, пусть считают, описывают, вскрывают. И вам проще, и нас бы отпустили». «Все не так просто, Алексей», — перехватывая крышку, ответил Кузьмич. «А в чем сложность-то?» «Здесь может быть другой выход, к примеру». «В смысле?» «В коромысле», — схохмил уставший особист. «Ты можешь поручиться, что в одном из ящиков нет такого же прохода, как наверху?» «Так в сундуке и не было никакого прохода. Он как бы роль замка играл, скорее даже двери». «Вот и я говорю. Неспроста сюда ящики напихали с ненужным хламом». Срывая следующую крышку, пробурчал Кузьмич. «Так мы все равно таким способом ничего не отыщем», — орудуя топориком, проворчал я в ответ. «Это еще почему?» «Во-первых, света мало. Запросто можно знак какой пропустить или клеймо. Во-вторых, чтобы в этом скоплении коробок и оружия что-то отыскать, нужно все содержимое выпотрошить, тщательно осмотреть каждое дно. А на это суток точно не хватит». «А если мы не вернемся к завтрашнему вечеру, нас начнут искать», — напомнил я Мичману наш уговор. «Не начнут». «В смысле? Мы так не договаривались». Не ожидая такой подставы, я резко развернулся лицом к Кузьмичу, держа топор на весу. «Поосторожней, не игрушка!» — напрягся особист. Я перевел взгляд вниз, и до меня дошло, чего так испугался начальник. Спрятав инструмент за спину, я продолжил сверлить Кузьмича взглядом. «Да вернетесь вы домой, вернетесь, обещаю». «Когда?» — подала голос Лена. «Сегодня и вернетесь, к ночи. Закончим и отпущу. Ломай давай», — велел Кузьмич. «Я-то поломаю, но все равно не вижу смысла в этой работе». «Нужно убедиться, что ничего ценного в ящиках нет. Потом доложу начальству, и уже оно будет решать, что делать дальше». «То есть вы все-таки решили рассказать про наше приключение?» Сидор Кузьмич не ответил. Я искоса глянул в его сторону и понял. Мужик не уверен в нашей с Леной лояльности до конца. Решает про себя, говорить, что он думает, или постеречься. Докладывать начальство он точно не станет. А нас решил использовать как бесплатную рабочую силу. Одному-то здесь и до морковкиного заговенья не справится. Разговор стих, мы с Мичманом продолжили игру в дровосеков. Остался последний ряд в 6 ящиков. Честно говоря, никто из нас уже не ожидал отыскать среди бесконечного количества оружия и залежей старого полицейского архива хоть что-то интересное. В одном из коробов попались полусгнившие шкурки пушных зверей. Лена торопливо поставила на них букву «Ш», и мы с Кузьмичом прикрыли находку, спасаясь от неприятного запаха. Меня, конечно, посещала мысль, что в ящиках могли сделать двойное дно. И по-хорошему их нужно потрошить по полной программе, простукивать на предмет пустот или отсматривать клейма, знаки и прочие шифры. Но фанатов, болеющих княжескими сокровищами, в зале находилось только двое. И я в их число не входил. Мне эти тайны и даром не надо. И за деньги тоже. Я тут случайный зритель, вынужденный участник. И если бы не смерть архивариуса и не моя идиотская поездка в Лиманский, Сидор Кузьмич обо мне бы и знать не знал. Да и вообще, какого черта эти таинственные хранители спрятали здесь оружие? Вот нафига оно им здесь в разобранном виде? Лена перебирала третий или четвертый ящик, когда мы с Мичманом сообразили, что во всех коробах только винтовки, в одном пулеметы, а вот патронов нет ни одного. Стаскивали в них все, что под руку попадалось, когда красные к власти пришли. Или наоборот, прятали, чтобы белогвардейцам не досталось. Хотя, скорее всего, заранее, про запас, который не понадобился. Но пули. Почему без них? Мысли ездили по накатанной дорожке, пока я машинально вскрывал деревянные крышки. От скрежета и грохота начала побаливать голова. Хотелось на свежий воздух, к солнышку, на бережок, да с разбега в море. Хотя на кирпичиках с разбега не получится. Мелко слишком. Я сдвинул очередную крышку, чтобы Кузьмичу было удобнее ее подхватить, и шагнул к предпоследнему ящику, когда взгляд зацепился за что-то странное внутри. Вместо привычных промасленных тряпок или пожелтевших бумаг я увидел нечто прямоугольное. Вернулся, скинул крышку на пол, не заботясь о шуме, наклонился и вытащил узкую, примерно сантиметров 30 в ширину, полуметровую деревянную лакированную шкатулку. «Сидор Кузьмич! Лен!» Почему-то шепотом позвал я. Сердце от чего-то подпрыгнуло в груди. Лицо обдало жаром. Приличный размер, тяжесть и изящество узоров на крышке внушали надежду на то, что внутри окажется хоть что-то ценное, а не очередное оружие. Например, какие-нибудь дуэльные пистолеты. «Ставь сюда», — негромким напряженным тоном велел Мичман. Я оглянулся и обнаружил импровизированный стол. Сидор Кузьмич, недолго думая, накрыл крышкой один из ящиков позади меня. Я осторожно поставил шкатулку на доски. «Тяжелая, однако», — выдохнул я, покрутив плечами. Мы втроем смотрели на ящичек, как мыши на сыр. «И хочется открыть». И надежда разом вспыхнула, прогнав усталость и чувство бессмысленно потерянного дня. Но страх разочарования не давал протянуть руку и откинуть крышку. «Можно я?» — внезапно хрипшим голосом попросила Лена. «Давай», — Также с хрипотцой ответил Сидор Кузьмич. Девушка робко огладила лакированные бока длинной шкатулки. А затем, глубоко вздохнув, резким движением поддела карандашом затейливо выкованный крючок, плотно сидящий в дужке. «Без замка», — мелькнуло в голове. А разочарованный внутренний зануда тут же загудел песню о том, что сокровищ внутри точно нет. Кто же станет хранить богатство в незапертой коробке? Крючок негромко стукнул по деревянной стенке. Лена двумя руками взялась за кромку шкатулки и осторожно приподняла крышку. «Ох!» Вырвался недоверчивый выдох из девичьих губ, а затем девушка полностью открыла шкатулку. «Твою ж мать! Ух, ну нифига ж себе!» Выдохнули мы с Кузьмичом одновременно. Перед нами, переливаясь в тусклом свете подземного зала, лежали воистину княжеские сокровища. Жемчуга, изумруды, бриллианты, сапфиры переливались на изящных диадемах, подмигивали разноцветными огоньками с колец и серег. Тускло светили золотые монеты, вальяжно мерцали браслеты и прочие украшения, названия которых я не знал. А на внутренней стороне крышки скромно сиял знакомый герб. Точно такой же, как у меня на брелоке, который отдал мне архивариус. «Твою ж дивизию!» «Я, кажется, вспомнила, чей это герб», — прошептала Лена, благоговейно трогая кончиками пальцев искусно вырезанный рисунок. «Чей?» — хрипло уточнил я, уже догадываясь, что скажет девчонка. «Князей Юсуповых», — Сидор Кузьмич опередил девушку. «Да», — выдохнула Лена, восхищенно обводя герб пальчиками по контуру, словно боясь прикоснуться к драгоценным изделиям. «Никогда не видел такого». Я не нашел слов, чтобы описать свое восхищение, удивление, изумление. «И не увидишь больше», — раздался жесткий уверенный голос за нашими спинами. «Что?» Я недоуменно глянул на Кузьмича, но мичман смотрел вовсе не на нас с Леной. «А?» — скинула голову подруга, не понимая, что происходит. «Спокойно! Не делаем резких движений! Особенно вы, Сидор Кузьмич! Спокойно, я сказала!»